Глава 19. Кольт. «Хорошая ночка?» — шутит Тео, когда Логан практически впрыгивает в комнату с самодовольной ухмылкой. С той самой, которую мои руки чешутся стереть с его сраного лица. «Можно и так сказать». Он достает яблоко из корзинки с фруктами на острове, подкидывает его и откусывает. «Мне казалось, Эш вчера осталась дома», — говорю я, притворяясь, что листаю ТикТок. Но на самом деле все мои чувства остро ощущают каждое движение Логана. «Чего?» Ничего не понимая, Тео с Логаном оборачиваются ко мне. «Когда я подвозил Мию, все выглядело так, будто Эш собиралась остаться дома. Почему она все-таки приехала сюда вчера ночью?» Я поднимаю взгляд со своего телефона. «Наверное, просто передумала». Логан садится на барном стуле, пожимая плечами. «Ага, мы слышали», — шутит Тео. «Получается, вы решили все свои разногласия?» Логан смеется, его губы растягиваются в надменной ухмылке. «Можно и так сказать», — повторяет он. «Получается, ты больше не будешь спать со случайными женщинами?» С вызовом говорю я, складывая руки на груди и опираясь бедром на гарнитур, и смотрю на Логана сверху вниз, провоцируя его соврать мне. «Что-то не так, Кольт?» Он снова откусывает яблоко, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Ты же знаешь, какой он», — отвечает Тео за меня. «С тех пор, как Брук изменила ему в старшей школе, он чувствителен к подобному дерьму», — заканчивает Логан, продолжая нашу игру в гляделке. «Да, я знаю. Забавно слышать это от тебя». «А что со мной не так?» «Ты спишь совсем, у чего есть грудь. Ты даже вчера ходил на свидание с девушкой-коротыша. Какого хрена, приятель?» «Коротыш — мудак», — говорю я ему. И если он подойдет к Мии ближе, чем на 3 метра, я выбью из него все дерьмо. Ты тоже собрался пометить Мию? Присвоить ее? Жаль расстраивать тебя, Кольт, но не думаю, что ты сможешь заполучить всех девчонок на кампусе. Усмехается Логан и выбрасывает сердцевину яблока в мусорку на другом конце кухни. Мне не нужны все девчонки на кампусе. А что тебе нужно? Он встает и подходит ближе ко мне, но я стою на месте, отказываясь отступать. «Чтобы ты подобающе относился к Эш», — произношу я. «И все?» Нож в моей груди оказывается чуть глубже. «Да, приятель, все», — киваю я. «То есть она сама тебе не нужна?» — с вызовом говорит он. Моя челюсть сжимается от воспоминания о том, как я трогал себя прошлой ночью, какие звуки издавала Эш, пытая меня из другой комнаты, как я застал ее в коридоре в одном одеяле, когда он оставил ее убирать за собой. Как я пообещал ей, что мои руки однажды доберутся до нее. Как ее рот приоткрылся, когда я сказал это вслух. Как она наблюдала за мной, когда я исчез в своей комнате и кинул ей мою футболку. Как она поселилась в моих мыслях с тех пор. Но она все еще принадлежит ему. И неважно, думала ли она обо мне вчера во время секса. Неважно, хочу ли я ее. Она с Логаном, поэтому ее нельзя трогать. И после ее небольшого представления стало ясно, что теперь Логан готов вкладываться в их отношения как никогда. А мне нужно знать свое место. «Она твоя девушка, Логан», — говорю я в ответ, играя желваками. «Я могу подурачиться, но мы оба знаем, что я не перейду черту. Как Тео и сказал, я знаю, каково быть по другую сторону». «Спасибо, ты прав. Я буду относиться к ней подобающе. Она моя единственная девушка». Удовлетворенный он кивает и отступает назад. «Хорошо». Я киваю ему в ответ. «Так а что происходит между вами с Мией?» спрашивает меня Тео, его внимание переключается с меня на Логана и обратно. Будто он наш личный миротворец, надеющийся скорее замять дерьмовую ситуацию с Эш. Она повела меня на свидание в благодарность за то, что я заступился за нее перед коротышом тем вечером, отвечаю я. «И это все?» Неубежденный, он склоняет голову на бок. «Да, приятель». «Она, кстати, милая девушка. К тому же горячая», — добавляет Тео. Я киваю и расправляю плечи, пытаясь облегчить напряжение, но это не стирает боль в глазах Эш, которую я видел, когда она стояла на пороге и смотрела на меня, ждущего ее лучшую подругу, чтобы пойти на свидание. «Ага, она симпатичная», — отвечаю я. «Вы двое должны сходить куда-нибудь», — предлагает Тео, поворачиваясь к Логану. «На двойное свидание. Мия с Кольтом, ты с Эш». Черт, может, я тоже приду? Помогу вам закопать топор войны. Ты имеешь в виду тот, что торчит у меня из спины? Это практически вырывается у меня изо рта, но я прикусываю язык. Посмотрим, бормочу я. Ничего мы не посмотрим, потому что ни за какие чертовы коврижки я не заставлю себя проходить через это. Ни сейчас. Никогда.